Во веки веков, аминь, горе имеем сердца, имамы ко Господу. Каноник Фичино снова огляделся вокруг. Стоявшие рядом с алтарем Франческо Пацци и Бернардо Бандини созерцали белую спину Бенедетто. Соседи Лоренцо на передней скамье, монах и священник, тоже сидели совершенно неподвижно. По их немытым шеям трудно было понять, дожидаются ли они условного сигнала. Кардинал Риарио дважды почесал отвисший подбородок и выронил из рукава батистовый платок. Его секретарь Джулио Спинола сделал быстрое движение рукой и подхватил платок на лету. Именно в этот миг прозвучало «Сурсум корда» и Фичино едва не вскочил с места. Церемониарий взмахнул кадилом перед Риарио, Спинолой и другими высокими гостями, затем дважды помахал им возле Бенедетто, окутав его облаком ароматного дыма, и дальше уже кадил всем остальным прихожанам: первый взмах посередине, второй налево, третий направо. На одного из певчих неожиданно напал кашель, однако на этот раз никто из публики не засмеялся. Воздух в храме сгущался, как и пары фимиама, возносившиеся к куполу. У Фичино, пытавшегося уследить за всем сразу, заслезились глаза. Потир и дарохранительница уже стояли на алтаре. Служки вытерли руки Бенедетто, убрали полотенце и скромно опустились на колени возле ступеней. Прихожане последовали их примеру в ожидании, когда пастырь возденет чистые руки над дарами. «Итак, сие приношение», — возгласил Бенедетто, после чего забубнил слова литургии. Эта фраза засела в голове у Фичино. «Боже, сподоби соделать это приношение благословенным!» Какой бог мог благословить подобный опреснок? Сальвиати, Риарио, сам папа прикажут совершить святотатство перед алтарем? «Да не станет оно телом и кровью возлюбленного сына твоего!» Он уставился в затылок Лоренцо, но тот не обернулся. Фичино перевел взгляд на Джулиано. Тот не был возлюбленным внуком Козимо, но все же он плоть от плоти и кровь от крови его, такой же Медичи, как Франческо Пацци. Пацци. А сейчас ему грозила опасность стать жертвенной овцой. Или все это лишь плод его Фичино воображения? Он вытянул шею, стараясь разглядеть руки Франческо и Бандини. Что-то металлическое блеснуло в луче света, струившегося сквозь витраж. Он протянул руку к Лоренцо и встретился с чьим-то взглядом из переднего ряда. Как там успел оказаться герцог Урбинский? Он повернулся к Лоренцо, словно тоже хотел его о чем-то предупредить. В это мгновение к куполу вознесся голос Бенедетто: «Ибо сие есть тело Господне!» Фичино услышал колокольчик, увидел висящую над головами обладку. На какой-то миг на фоне белого кружка четко обозначилось лезвие кинжала, но затем обнаружилось, что это крест в глубине алтаря. Пизанский монах стоял, сжимая окровавленный кинжал. У второго пизанца в руке тоже был кинжал, причем еще длиннее, но он не успел пустить его в ход. Лоренцо резко вскочил, опрокинув скамью, выхватил шпагу и закинул полу плаща на плечо. От колонны к нему на помощь с клинками в руках спешили братья Кавальканти. Монах со священником в нерешительности застыли на месте. Душераздирающий крик донесся с противоположной стороны собора. Полициано с такой силой толкнул его, что чуть не сшиб с ног. «Бегите, маэсо Фичино! Они хотят убить нас!» Фичино против собственной воли пролетел мимо коленопреклоненных прихожан и уткнулся в колонну. Пьеро Франческо обнял его, дрожа, как осиновый лист. Полные ужаса глаза ученика помогли Фичино оправиться от потрясения. «Где Лоренцо? А Полициано?» В толпе насмерть перепуганных прихожан образовалась брешь, люди расступались перед братьями Кавальканти, которые пятились, выставив перед собой шпаги. Лоренцо шел между ними со шпагой на перевязи и выглядел бодрым, хотя кружевной воротник его сорочки был перепачкан кровью. Полициано возник впереди, в боковом нефе. «Сюда, сеньор Медичи, в ризницу, скорее!» Фичино тревожно огляделся в поисках Джулиано. Лука Кавальканти схватил за руку Пьера Франческо, а тот, вооруженный ножом, доставшимся ему в наследство от Кузимо, в свою очередь тащил за собой каноника. Краем глаза Фичино успел заметить Франческо Нори, преградившего путь банде, который, яростно выкрикивая что-то, приближался к ним с окровавленной шпагой в руке. «Бегите, учитель, молю вас!» — прохрипел Пьеро Франческо. «Мы остались одни!» Кавальканти и Лоренцо уже скрылись в ризнице. Пьеро Франческо с трудом пробился к ее двери, ведя за собой Фичино, и Полициано захлопнул ее за ними. Тут же он повернул ключ в замке и наложил засов. Собор сотрясался от грохота. Казалось, его купол вот-вот рухнет на алтарь. Каноник доплелся до скамейки и без сил рухнул на нее, рядом с дарохранительницей. Всадник скакал галопом по самому краю степи. За ним следовал второй, он мчался почти вплотную к первому, так что временами их тени сливались в единый силуэт. Они выехали на песчаную равнину и, пришпоривая лошадей, устремились к утесам. Первый не справился с поводьями и проскочил в сторону ложбины, где находились солдаты. Его спутник изо всех сил натянул поводья, но конь взбрыкнул, изогнул спину дугой, и всаднику стоило немалого труда заставить его свернуть. Увидев этот маневр, Тафур заполз за куст. Он был неумелым наездником, этот человек, но в руке у него грозно поблескивал клинок, такой же длинный и прямой, как у Тафура. Тафур обернулся к проходу, по которому ускакал лучник. Убитый солдат лежал навзничь, стрела пробила ему грудь. В 10 шагах от него распростерся Джилис, в такой позе, будто совершал свою молитву. Одна стрела торчала у него из бедра, другая — под мышкой. Двое новых солдат с секирами на плече приближались по проходу с беспечным видом, словно еще не заметили ни его, ни Фатиму. Тафур внимательно вгляделся в рану на ноге купца и обнаружил, что со стрелы на землю непрестанно капает кровь. Одной этой раны достаточно, чтобы отправиться на тот свет. Сидевшая рядом Фатима испуганно посматривала в сторону песчаной равнины. Ее лицо, бледное и серьезное, сейчас как никогда напоминало лицо Кармен. У них осталась всего одна надежда. Последняя, ибо другой нет и не будет. Сеньора, я войду в ущелье, чтобы отвлечь внимание этих двух солдат, а потом заберусь на скалу, чтобы меня увидели остальные. Ваша милость, послушайте меня, Фатима, хотя бы раз. Вы вернетесь в монастырь. Дон Педро, смотрите! Тафур взглянул туда, куда она показывала, после чего высунулся из кустов. Находившиеся в ложбине солдаты убегали, размахивая секирами, и последний то и дело оборачивался. Их атаковали двое всадников. Тем временем с противоположной стороны показались еще двое всадников на ослах. Тафур узнал животных по светлой масти, это были ослы, присланные шейхом Марифой, а ехали на них Ури и Сатап. Он поднял шпагу, но женщина схватила его за рукав. «Не выходите, Дон Педро, вы не знаете, кто они такие? Кем они могут быть? Даже если он ошибается, то все равно враг моего врага мой друг». Он встал между утесами и крикнул солдатам, остановившимся возле Джилиса: «Не подходите к нему, негодяи! Если хоть пальцем тронете его, я с вас шкуру спущу!» Солдаты удивленно подняли секиры. Тафур пожалел о своей несдержанности, ведь до сих пор они не видели его. Он сам выдал себя, а ведь мог заманить их подальше и напасть врасплох. «Да, я вам говорю, идите сюда! Ваши поросячьи морды будут весьма изящно смотреться, если их насадить на эти секиры!» Жаль, он не высказал чего-либо подобного дону Фадрике. За такие шутки любой испанец был бы готов изрубить его в куски. Солдаты приближались с осторожностью, так как, по-видимому, опасались ловушки. У трупа своего товарища они остановились. Тафур услышал, как кто-то крикнул по-турецки у него за спиной. Он сжал рукоятку шпаги и сделал глубокий вдох. Ничего не остается, как хорошенько проучить этих двух тупиц. «За Флоренцию! За Сан-Лукар!» Уже на бегу он услышал еще один крик. Солдаты бежали ему навстречу, но, поравнявшись с ним, почему-то расступились. Он набросился на того, кто был к нему ближе, но солдат отразил его выпад древком секиры, спрыгнул на скалу и пропал из виду. Второй тоже пробежал мимо, повинуясь голосу, призывавшему его издалека. «Мерзкие сарацины, кастраты, ублюдки! Они считают недостойным для себя принять его вызов!» Он в ярости бросился вслед за ними, но тут же остановился, как вкопанный, услышав позади стон. Это стонал Джилис. «Джилис!» — он опустился возле него на колени и отложил в сторону шпагу. «Фатима! Идите сюда! Джилис жив!» Его голос эхом отозвался в утесах, оставшись без ответа. Фатима была, видимо, слишком перепугана, чтобы так сразу выйти из кустов. Между тем где-то неподалеку шел бой. Кричали люди, звенела сталь, ржали разгоряченные кони. Тафур осмотрел ногу купца, но не стал извлекать стрелу из раны, боясь ухудшить его состояние. Вторая стрела всего лишь расцарапала ребро и застряла под кожей. Тафур, стиснув зубы, выдернул ее. Гримаса боли исказила неподвижное лицо Джилиса, когда Тафур положил его голову себе на колени. «Фатима, быстрее ко мне!» Никакого ответа. Он убрал шпагу в ножны и присел на корточки, пытаясь поднять своего друга на руки. «Потерпите, Джилис, потерпите!» Тафур встал, пошатываясь. Если правда, что покойники весят больше, то Джелиса наверняка тоже отнесли по ошибке к их числу. Тафур споткнулся о труп солдата, и дрожь пробежала по его телу. «Мы выберемся отсюда, Джелис!» «Фатима!» Наконец-то она появилась возле утеса. Тафур прибавил шагу, заметив, что женщина опять чем-то испугана. Он остановился там, где начинался песок, и опустил купца на землю. С раненым на плечах и шпагой в ножнах он мало что сможет, если придется сражаться. Фатима бросилась ему на грудь, вся дрожа. Возле кустов лежал в луже крови солдат. Рядом с ним покоился Ури, в его черепе застряла секира. Другой солдат валялся в нескольких шагах и тоже в луже крови, которой пропитался песок. Это были те, кто не захотел сразиться с Тафуром. Впрочем, может быть, и не те. Оба солдата были обезглавлены. «Ури защитил меня, но потом появился этот дьявол. Вот он!» Один из всадников горцевал на песке возле солдата, уже лишившегося своей секиры. Нахлестывая осла, к ним спешил Сатап. Рядом с ложбиной второй всадник сражался сразу с двумя турками. Он вдруг покачнулся в седле, словно был ранен, но тут же выпрямился и вырвал оружие из рук одного из противников. Это был тот самый неумелый наездник. «Позаботьтесь о Джелисе, Фатима. Наши друзья нуждаются в подкреплении. Не ходите, умоляю вас. Это дьяволы, говорю вам, а не друзья». Тафур попытался освободиться, но она вцепилась в него, как клещ. Внезапно им овладело сомнение. Он повнимательнее всмотрелся в ближайшего всадника. Плащ, тюрбан, закрывающий часть лица платок, так похожий на тот, что Сакоста дал ему перед его отъездом с Родоса, не говоря уже о шпаге длиной в 6 пядей, мелькавшей в опасной близости от горла солдата, не какой-нибудь турецкий ятаган, а воистину христианское оружие, подобное тому, какое с честью носят рыцари иоанниты. Этот колосс на коне мог быть Маркусом, а второй ангел-истребитель — адъютантом Люпиаком. Да, это именно ангелы, а не дьяволы, спустившиеся с небес посреди Каппадокии какими-то непостижимыми путями. Достопочтенный Сакоста прислал ему подмогу. Он оттолкнул от себя Фатиму и направился к ложбине. Рядом с ней Маркус, если это был он, уже сразил одного турка и обратил в бегство второго. Наверное, он был все-таки ранен, ибо вместо того, чтобы прикончить свою жертву, повернул в сторону Сатаба, туда, где находился и второй госпитальер. Тот, в свою очередь, пришпорил коня, размахивая своим чудовищным клинком. Нагнав турка, он нанес ему удар, от которого у того затрещали кости. Затем клинок прочертил черную линию там, где у солдата кончалось лицо, и лица не стало. Несчастный пробежал еще несколько шагов. Кровь хлынула из него фонтаном, а голова покатилась по земле. Тафур продолжал идти, хотя его била дрожь. Он откинул капюшон, опустил шпагу и поднял вверх руку, показывая, что идет с миром. Если бы они подоспели немного раньше, до того, как лучник ускакал вместе с трактатом, а может, они еще успеют настичь его? Он зашагал быстрее и тут заметил, что первый всадник повернул к нему. Сзади что-то кричал и махал руками Сатап. Второй рыцарь миновал Мандея и поскакал вслед за своим товарищем. Но почему он по-прежнему держит свое оружие наготове? — Вот ты и попался мне, еретик! — воскликнул всадник. — Сейчас ты у меня отправишься в ад! Тафур отпрыгнул в сторону, вобрал голову в плечи и покатился по песку, а вскочил уже со шпагой на изготовку. Второй госпитальер вновь никак не мог справиться с конем, то встававшим на дыбы, то начинавшим крутиться на месте. Сатап спрыгнул с осла, вытащил свою прощу и стал лихорадочно ощупывать песок в поисках камня. Первый всадник достал еще и кинжал, примерился и одновременно атаковал их обоих. Тафур почувствовал, как что-то обожгло ему шею и закапала кровь, но голову на плечах он сохранил, так же, как и Сатап. Они бросились в ложбину, где всадники не смогли бы их преследовать. За спиной слышался топот коней, затем раздался звон металла. Тафур обернулся и бросился на землю, не веря своим глазам. Ангел-истребитель свернул в сторону и теперь скакал, прикрывая свой тыл от нападения сзади. Его преследовал второй госпитальер, то и дело сползавший с седла, но не отстававший ни на шаг. Внезапно мелькнула чья-то тень, и блеснувший на солнце кинжал, пущенный твердой рукой, достиг цели. Преследователь взревел, как бык, пронзенный пикой, и, собрав последние силы, вспрыгнул на круп чужого коня, схватил за шиворот его хозяина и заставил повернуться к себе лицом. Тот взвизгнул, как крыса, сбросил противника на землю и сам бессильно свесился с седла. Из спины его торчало острие шпаги, пронзившее его насквозь. Тафур посмотрел в ту сторону, откуда прилетел кинжал. Прятавшийся до поры до времени солдат покинул ложбину и бежал ему навстречу с секирой в руках. Он встал у него на пути, выставив вперед ногу, приподнял под нужным углом шпагу и отыскал взглядом обезумевшие от ужаса глаза. Видно, не робкого десятка был этот воин, коль скоро не сбежал, оставшись один в окружении стольких врагов. Что до его вины, то она заключалась лишь в том, что он был сарацин и предательски напал на рыцаря. Тем не менее, будь этот солдат на его месте, он обошелся бы с Тафуром точно так же, как тот намеревался поступить с ним. Он дождался, когда противник кринулся на него, и, сделав обманное движение, уклонился влево, после чего турок бестолково закружился на месте и, наконец, оказался с ним лицом к лицу. В последний момент Тафур закрыл глаза и почувствовал дрожь. «Да сжалится небеса над его душой», — подумал он и вонзил клинок ему в горло. Сатап тем временем возился со вторым госпитальером. Раненый не давал вытащить кинжал из спины и так крепко вцепился в верхний край плаща, прикрывавший его лицо, словно хотел умереть неузнанным. Темно-красное пятно расплывалось по толстому сукну. Тафур опустился рядом с ним на колени и осторожно высвободил его руки. Он уже догадался, кто был его спасителем. Шкипер Маркус Хорст заморгал, ослепленный солнцем. Тафур снял с него тюрбан и взглянул на большой бледный череп. Густая струйка крови показалась у раненого в уголке рта. — Дон Педро, это предатель, убийца! — он показал в сторону ложбины, и его рука тут же бессильно повисла. Тафур положил ее Маркусу на грудь. — Вы избавили нас от него. Лежите спокойно, скоро вы будете в безопасности. — Во имя Отца и Сына и Святого Духа восславим Господа Всемогущего. Нет никакой надежды спасти его. В то же время не ему, Тафуру, исповедовать умирающего и отпускать ему грехи. Он грустно наклонился над ним и приблизил ухо к его губам, пытаясь разобрать слова сквозь хриплое, прерывистое дыхание. — Он убийца, Дон Педро! — Маркус с огромным усилием втянул в себя воздух. — Магистр Сакоста! Сакоста умер! Не возвращайтесь на Родос! Шкипер широко раскрыл глаза, словно опять увидел летящий к нему кинжал, и замер. Тафур опустил ему веки. Он встал, подвесил к поясу еще влажную шпагу и медленно пошел к ложбине. Туда, где покоился труп первого всадника, недостойного госпитальера, таинственного Румели, кастильского дворянина Хуана Туделы. Кто остался снаружи? Лоренцо Медичи расхаживал по ризнице, прижимая к шее платок. Антонио Ридольфи, его друг и родственник, наследник старых гвельфов Равенны, предлагал высосать кровь из раны. — Мы же не знаем, сеньор. Может быть, кинжал был отравлен? В дверь застучали. — Сеньор Лоренцо, выходите. Мы ваши друзья. Мы проводим вас до вашего дома. Лоренцо взглянул на запоры. — Откуда я знаю, что вы друзья? Назовите ваши имена. Голоса слились в общем хоре. — Кажется, этот юрист Бернардо Макиавелли, а тот старший Торнабуони. После того, что произошло, он уже никому не доверял. Главное, какова судьба его бедного Джулиано? Ридольфи схватил его за руку. — Я не допущу, чтобы вы погибли от яда, сеньор. Позвольте-ка. Лоренцо опустился на стул. Ридольфи убрал платок и принялся старательно высасывать кровь из пореза, время от времени выплевывая ее. Потом встал с окровавленным ртом, взломал шкаф, достал оттуда стихарь и разорвал его на полосы, чтобы сделать перевязку. Снаружи не утихали голоса, просившие Лоренцо выйти. Он прислушался. Если бы Джулиано находился среди этих людей, то сразу бы подал голос. «Кто из наших остался вместе с Джулиано?» Его верные сторонники, укрывшиеся в ризнице, уныло переглянулись. Здесь были Андреа и Лоренцо Кавальканти, обнажившие оружие, прежде чем монах нанес удар кинжалом, и славный герцог Урбинский, Федериго Монтефельтро, случайно севший в соборе рядом с ним и до сих пор бледный от страха, Пьеро Франческо, серьезный как никогда, его агент Мауро Катанео, а чуть подальше Сиджисмундо делла Стуфа, преданный дворецкий дома Кузиму. В углу, где стояла дарохранительница, поэт Полициано старался приободрить каноника Фичино с растерянным видом сидевшего на скамейке, взбившемся на бок тюрбане. Именно Полициано спас их всех, бросившись первым в ризницу и заперев ее потом изнутри. Спору нет, у дома Медичи гораздо больше друзей и союзников. Но их враги показали, что способны быть куда более жестокими, чем это можно себе представить. И кто же был готов отдать жизнь за Джулиано? «По-моему, рядом с ним находился Франческо Нори», — предположил Ридольфи. Лоренцо Великолепный раздраженно покачал головой. Франческо находился не возле алтаря, где стоял Джулиано, а рядом с ним, Лоренцо, у одной из колонн. Потом он мельком видел, как Франческо преградил путь Бандине, сжимавшему шпагу в руке. Он шел вместе с этим безумцем Пацци. Пацци! Вот первое имя, которое должно исчезнуть с лица земли. Но даже Пацци сами не осмелились бы на такое безрассудство. Нет, за ними стоял кто-то куда более могущественный. Герцог Урбинский проговорил чуть слышно. Маэссо Веспуччи с нами не было. Америго! Вот кто заградил бы Джулиану своей грудью. Лоренцо попытался вспомнить, где находился Веспуччи во время мессы. Да видел ли он его сегодня в соборе? В последние дни Америго не приезжал во Флоренцию, хотя был нужен в банке. Лоренцо тряхнул головой, отгоняя черные мысли. А если Америго участвовал в заговоре? Дверь содрогалась от ударов. «Выходите, сеньор Лоренцо! Ради вашего блага и блага Флоренции!» — раздался голос человека, назвавшегося юристом Макиавелли. «Наши враги не замедлят прислать подкрепление. Выходите, пока мы еще в состоянии вас защитить!» Лоренцо снова заколебался. Он обвел взглядом дверь и стену ризницы, отделявшие его как от друзей, так и от врагов. Его внимание привлекли большие трубы органа, протянувшиеся над шкафами. Там наверху виднелось круглое окошко, смотревшее на апсиду. «Сиджисмундо, сможешь забраться наверх?» Сиджисмундо Делла Стуфа принялся за дело. С помощью Ридольфи он взгромоздился на шкаф, ухватившись за доски, полез вверх и, наконец, дотянулся до одной из труб. Затаив дыхание, все неотрывно следили за тем, как он, балансируя, перелезал с одной трубы на другую. Если бы он сорвался, то расшибся бы насмерть о шкафы, в которых висело дорожное одеяние кардинала Риарио. Риарио — вот еще одно ненавистное имя. Но с ним будет гораздо труднее, даже если обнаружатся доказательства его вины. Он взял шпагу со стола, куда положил ее, войдя в ризницу. Шум за дверью нарастал. — Что ты видишь? — Сиджисмундо! Дворецкий высунулся в окошко. — Тут такая неразбериха, сеньор! Все скамейки опрокинуты. Люди бегают и кричат. — А что творится возле алтаря? — Видишь, Джулиану? — Вижу два тела на полу. Сеньор Нори весь в крови. Лоренцо сжал рукоятку шпаги и почувствовал, как пульсирует жилка под повязкой, наложенной Рудольфе. — Что делает кардинал Риарио? — Он спрятался за алтарем. Не похоже, что он ранен. Его окружили несколько священников, потому что кое-кто из толпы вроде бы хочет на него напасть. Лоренцо ждал. Сиджисмундо не хотел говорить ему, кому принадлежало второе тело. «Тут внизу у двери стоит маэссо Макиавелли», — продолжил дворецкий срывающимся голосом. «И еще сеньор Торнабуоне, маэссо Берарди, их шпаги нацелены на тех, кто хочет приблизиться к дверям. Да, это они, сеньор. Они делают мне знаки, чтобы мы открывали». «Сиджисмундо». Дворецкий застыл у окошка, и его плечи сотрясались от рыданий. «Да, сеньор!» «Скажи мне, где Джулиану?» Но тот был уже не в силах ответить. Лоренцо повернулся к столу, обвел глазами алую скатерть, кувшины для вина и воды, свитки с гимнами, которые не успели пропеть, и ударил шпагой по столешнице с такой силой, что кувшины подпрыгнули. Потом ударом ноги опрокинул стол, изрешетил дверцу шкафа и сорвал атласную занавеску. Кавальканти и Ридольфи выхватили шпаги. В дверь ломились Макиавелли и Торнабуони, встревоженные шумом. — Умоляем вас, сеньор, выходите, спасайтесь! Мертвенно-бледный герцог Урбинский прошептал. — Послушайте их, сеньор Лоренцо. Заговорщики добьются своего, если обнаружат вас в этой мышеловке. Лоренцо приказал Ридольфе открыть дверь и отвернулся, чтобы спасители не увидели его лица, искаженного горем. Его взгляд остановился на Фичино, который вставал со скамьи, опираясь на руку Полициану. Лоренцо не заботился, что его услышит Полициану или кто-то еще. — Это то самое великое солнцестояние, которое вы предсказывали? Фичино взглянул ему в лицо, бледное от гнева. Ризница вдруг наполнилась шумом голосов. Через головы входивших людей каноник увидел распростертое перед алтарем бездыханное тело Джулиану. Взгляд Лоренцо тоже был абсолютно безжизненным, потухшим, и лишь изредка в его глазах вспыхивали огоньки мести. Я ошибался, сеньор Медичи, ошибался с самого начала. Тафур не найдет трактат Гермеса, а если даже и найдет, то не вернется в Италию в срок. Великая цель никогда не будет достигнута.